Глава 27. Широко открытыми глазами. По ухабистой проселочной дороге мы едем минут 20, а потом резко тормозим посреди пустынной местности. Илья вытаскивает меня из машины и толкает вперед, как приговоренного на расстрел. Тогда я еще не предполагала, что близка к истине. Поняла, что меня ждет только, когда Верзила на поводке у Реброва приказал мне стоять смирно на одной точке. Он же пересек расстояние до хозяина и обратно, чтобы вручить мне телефон в черном чехле. «Возьми его и установи у себя над головой». Тон Ильи прозрачен до невозможности. «В каком смысле?» «Держи руками и не отпускай, поняла?» Сотня вариантов развития событий проносится в моей голове на космической скорости. Я выполняю поставленную задачу и, как идиотка, водружаю айфон себе на макушку. Со своей позиции смотрю, как Ребров достает из багажника винтовку. Или что-то вроде нее. Заправляет патронами магазин и показывает Илье, как нужно встать. Тот сгибается пополам, а охотник находит удобную стойку и целится. Куда бы вы думали? Прямо в меня. Сначала мне кажется, что меня подводит зрение, так как уже смеркается. Но после глухого щелчка я не на шутку напрягаюсь. Страх взбирается по спине и вгрызается в затылок. Все остальные чувства ретируются прочь, бросая меня в воронку после атомного взрыва. Он не посмеет. Ребров же умный мужик. Выстрел. Телефон разлетается на кусочки, а я падаю на колени, в которые утыкаюсь лицом. В ушах звенит от ужаса, а кровь пульсирует в висках, и я зажмуриваюсь. Чё разлеглась? Илья толкает меня ногой. Я не буду тебя тащить. Вы уроды. Я вроде шепчу, но это мне одной так слышится. Для них я ору во все горло. Меня берут под мышки и отрывают от земли. Ребров уже передо мной, и от его улыбки с хищным оскалом злость растекается, подобно олову. «Ты! Ты!» Я кидаюсь на него, но он останавливает меня, взяв за шею. «Бросай мне вызов, Вероника, и больше никаких видео с твоими пальчиками. Иди в жопу!» Лицо Реброва у моего лица. И я не знаю, как я могла влюбиться когда-то в этого демона. Просто не знаю. «Отвези ее домой, запри в комнате и скажи Софи, что сегодня у нашей гости разгрузочный день». «Сделаю, Сань», — беспрекословно соглашается Илья. И меня утаскивают, будто я мешок с картошкой, а не девушка. На плече у Ильи я старательно размышляю о том, как вляпалась в неприятности по вине Оли. Конечно, она имеет отношение к моей сорванной свадьбе. А вот что касается заварушки, очередной заварушки с Ребровым, я ей припомню. И я хороша, покинула Венгрию, лишь бы не объясняться с мамой и Элиошем. Черт, Элиош. Не дрыгайся, принцесса. Грубые ручища Ильи скользят по ремню безопасности и по моему телу. От вынужденного прикосновения я закипаю, а он облизывается, как мальчишка у замочной скважины женской раздевалки. Похотливая козлина. Ребров с нами не едет, и мне плевать, как он доберется до особняка. Главное, что я хотя бы полдня не увижу его нахальную рожу и ствол, направленный в мою сторону. От пережитых эмоций растираю ладони. Они потные и жутко холодные. Чертов маньяк с ранимым эго. Софа сочувственно улыбается, выставляя на тумбочку у моей кровати стакан воды и кексик в упаковке. Ну, спасибо, Александр Борисович. Если что-то понадобится, позови меня, я услышу. Милая, милая Софочка, от тебя и твоего муженька мне и крошки хлебной не надо. Девушка уходит, а я сдираю испачканную одежду, иду в душ и минимум полчаса смываю с себя горячей водой неудачную прогулку до деревни. Немногим позже я лежу в кровати в пижаме из топа и коротких шортов и читаю книжку, что нашла на единственной полке в комнате. Жутко занудная история про народ севера и кочевников пустыни. Но делать-то больше нечего. Переместиться бы сейчас к Ксюхе в Амстердам. Мы бы с ней повеселились в местном баре, завалились в клуб, покурили какой-нибудь дури и протанцевали до самого утра. Увы, мне до Амстердама, как до Китая, пешком. Приглушенный звук мотора вызывает во мне интерес. Я тороплюсь на балкон и наблюдаю картину маслом. Оля в сопровождении брата и Лени, того, что молчалив как удав, о чем-то беседуют с Ребровым на площадке у парадного входа. Я не умею читать по губам, но они обсуждают то, что сделала из Оли одного из ангелов Чарли. Она незаметно поднимает взгляд вверх и странно смотрит на меня. Ромка поступает точно так же. Его рыбьи глаза долго задерживаются на моей скромной персоне, у которой проблем выше крыши. Чтобы не вызывать волну гнева в слишком вспыльчивом владельце особняка, что вполне может застукать меня, Возвращаюсь в спальню и меряю ее шагами туда-сюда. Наши с Олей разговоры все до единого заканчивались тем, что кто-то врывался в них. Из раза в раз я теряла шанс узнать правду о происходящем. И я уже устала от недосказанности. Пора вмешаться бывшей Веронике Стрельниковой. Набираю полную грудь воздуха и тем самым изгоняю примерную девочку. Вместе с бизнес-леди. Готовьтесь, дамы и господа. Ника, версия 2.0, вступает в игру. Естественно, я не могу спать, когда на первом этаже дома разворачиваются всевозможные диалоги. Они явно шушукаются там и считают, что я помешаю. У меня закрадываются сомнения, что ни Оля, ни Рома не против, что я нахожусь заперти. Предатели. К 3 часам ночи, поняв по тишине, что все разбрелись отдыхать, я распрямляю шпильку для волос и, как знаток механизмов, присаживаюсь на корточке и пытаюсь вскрыть замок. Мне приходилось выбираться из заточений, но тогда я просто ударяла по дверям чем-нибудь тяжелым. Сейчас другая ситуация. Никакого шума быть не должно. Воля. Шепотом радуюсь я, справившись с поставленной задачей для домушника. Кладу отмычку на комод и на цыпочках следую по коридору. Ступенька, еще ступенька, и я в гостиной. Светом для кое являются уличные фонари. На книжном столике куча папок и свертков. Я предусмотрительно оглядываюсь и спешу к документам. На некоторых обложках потертый штампик совершенно секретно. Но он не такой, как на бумагах государственного значения. Скорее всего, какая-то частная контора возомнила себя сверхсекретной организацией. Я перелистываю первые 5 или 6 страниц и толком не получаю никакой пользы. Лишь имена. Например, Галаган Анатолий Владимирович. Судя по тому, что написано, опасный тип. К тому же я отчетливо помню, как Ребров уточнял у того хряка именно о нем. Ох, я оборачиваюсь на шуршание, но никого не обнаруживаю. Прикинувшись мышкой, бросаю чтиво и карабкаюсь к стене, что отделяет гостиную от обеденной и кухонной зоны. Недавняя слежка сделала меня предусмотрительней, и для начала я на 1/4 высовываюсь из окопа. Что? У меня галлюцинации? Ребров находится ко мне спиной и трахает Софу, сидящую на островке. Блондинка едва сдерживает стоны, чтобы не разбудить постояльцев, но получается неважно. Я отворачиваюсь, а потом выглядываю снова и закрываю рот рукой, потому что Ребров вылизывает девушку с таким упоением, что она рвет на нем волосы. Господи, я попала в ад? Почему я еще здесь и сканирую взглядом эту горячую парочку? Может быть, я тайно мечтаю заменить ее? Нет. Бред и бабкины сказки. Я не хочу Реброва и не изнываю от желания, глядя, как он погружает свой член в мокрую промежность Софы. Не завидую тому, как она извивается и ласкает его задницу. Да что с тобой, Ника? Бубню под нос и растираю ладонью испарину на лбу. Секунды или 2, и я вбегаю наверх, совершенно забыв о мерах предосторожности. Мне не спалось от мыслей о беде, что приключилась с Олей. Теперь же я не усну из-за супружеского секса Ребровых. Прекрасно. Утром, сонная, но бодрая, я распахиваю дверь, что сама же взломала, и сталкиваюсь с Ребровым. Он влажный, на бедрах повисло полотенце, и по выражению его лица я понимаю, что он удивлен моему освобождению. Помнила молодость, намекает на мои некогда криминальные наклонности, и совсем не выглядит уставшим и загнанным. Конечно, после такого траха. По-любому спал, как младенец. Пришлось. Не люблю пребывать в клетке. Я должен извиниться за вчерашнее. За что? Воспроизвожу вопрос в уме. Извиниться за то, что чуть на тот свет не отправил? Или за член во рту Софы? Извинения приняты. Опережаю и предвосхищаю нашу беседу. Так просто? Да, ты действительно изменилась. Что? Я торможу у поворота к лестнице. Ребров довольно шустро приближается, и мои соски от тепла, что от него исходит, кричат. «Прикоснись к нам, красавчик!» Сегодня на мне шелковый топ, оверсайз и брюки, что полностью закрывают каблуки летних босоножек. Я кладу руки на свою грудь, и Ребров улыбается. «Что смешного?» Опять не даю ему вставить слово первым. «Не изменилось только одно. Твое тело до сих пор на меня реагирует. Ха! Протри очки! Или линзы! Что там тебе мешает четко видеть? Я практически замужняя женщина, а ты женат. Так что даст и сфантастишь? Не получится». Ребров смеется уже в открытую. И я ухожу, обвиняя себя во всех смертных грехах. Какая я нахрен замужняя женщина? Кому я лгу? Если когда-нибудь вернусь в Будапешт, то только чтобы продать фирму Мартину. Или кому-то еще. Попросить прощения у Элиэша и собрать вещи для переезда. Ах, и маму убедить в том, что я не чокнулась в конец. «Доброе утро. Ты хотела созвониться с родными? У тебя 3 минуты». Ромка преграждает мне путь на последней ступеньке, и я говорю: «Как ты, черт возьми, вовремя?»